Глава третья. «Было бы неплохо приручить еще сестру, Эль. Собрать чемпионский фулл-хаус, так сказать. Правда, по словам ушастой Гардосинтера, та еще гадина. Если я Эль терпел с большим скрипом, что говорить про ее темную версию? Мастер-приручатель не всесилен. Порой характер питомца исправить невозможно. Эль, я все же дал шанс, да и шея не выглядела слишком проблемной. Она даже пыталась отбить меня у дуэргаров. Думаю, со временем станет частью команды. Может, я смогу выкупить себя из плена?» — предложила Китсуны угрюмо. «Так-так», — потер я ладони. «Сколько же у тебя есть в заначке?» «У меня нет сбережений. Я трачу все сразу же». «Чего?» — приподнял я бровь. «Даже клада с награбленным нигде не зарыта?» «Нет, я все раздавала беднякам или тратила на экипировку, если не могла украсть. Привыкла жить днем сегодняшним». «Бедствие ты, рыжая!» — покачал я головой осуждающе. «С такими имбовыми плюшками и все спускать в выгребную яму! Я могу зарабатывать большие деньги!» «Зарабатывать, да? И как ты это себе представляешь?» — хмыкнул я. «Пока я тебе не доверяю, отпускать тебя на людные улицы точно нельзя. К тому же ты теперь моя собственность. Все, что ты делаешь, делаешь с моего разрешения и повеления. Соответственно, виноват в кражах буду я. А оно мне надо, чтобы чемпион-некромант и другие толстосумы объявили на меня сезон охоты?» «Никто не узнает», — заявила Шия, активно махая хвостом из стороны в сторону. «Ага, как же. На завтра весь урк будет знать про чемпиона-призывателя. Для начала поглядим, чего ты стоишь в бою. Интересные у тебя бонусы». «Ты можешь видеть мои чемпионские бонусы?» — ужаснулась Китсуне. «И даже... штраф?» — проговорил я вместо нее. «Да, весьма любопытный штраф». «Не говори никому! Пожалуйста! Фыр!» «Какие же мы смирные вдруг стали! Становление питомцем меняет человека кардинально! Ха!» Не стал я давать никаких гарантий. «Это точно конец!» — снова пригорюнилась зеленоглазая. «Ладно, посмотрим!» — принялся я перебирать, что у нас лежало в загашнике. «Отель мне много чего осталось. Весь разбойничий сет брони с сапогами пока достанется тебе. Я перенес предметы прямо в слоты экипировки Шии. Доспехи и сапоги магическим образом появились на хвостатой, заменив обычную одежду». «Что? Ты в экипировку залазить можешь?» «От мастера не спрячешься», — хмыкнул я. «Кстати, я сдержал слово. Теперь ты знаешь, каким образом я уходил от твоих краж. Вещи лежали в кольце питомца. Так что ты мне еще должна вторую часть платы». «Меня тебе недостаточно?» — хмуро бросила рыжая, которая не испытывала радости от раскрытия моего секрета. «Смотря что ты предлагаешь», — плотоядно осмотрел я лисье тело. Шея выглядела вполне сексуально и мило. Обычного роста для девушки, ниже меня. Фигура была скромная, нежели у дроу. Если у Эль имелась в наличии твердая четверка, то левел калибра Китсуны едва ушел за двойку. Но в целом фигура и личико выглядели вполне симпатично и соблазнительно. Шея была настоящей красавицей и обладала необычным звериным шармом. В качестве дополнительных бонусов шел яркий насыщенный рыжий цвет волос, огромные зеленые глаза, миловидные мохнатые ушки на макушке и роскошный пушистый хвостище. «Какой же ты озабоченный, Летов! Ничего такого я не имела в виду! Только посмей меня тронуть! Знаешь, как больно кусаются лисы!» — оскалилась Китсуны, продемонстрировав крепкие зубы с приличными такими клыками. «Тебе палец в рот не клади», — хмыкнул я. «До этой стадии приручения еще дойдем. Пока же продолжим с экипировкой. Насчет кольца выпада... Ладно, его в любом случае лучше отдать дамагеру», — смирился я. Кольцо на +3 к урону вернулось к хозяйке. Шея была слишком шокирована происходящим, чтобы радоваться обновкам. «Твои красивые серебряные шпаги канули в лету. Могу купить две железные шпаги глубинного ранга. Редки, больно жирно». «Нет, я собиралась поменять их на катаны». «Почему?» «Шпаги легкие и хорошо подходят для боя один на один. Но наверху оказалось слишком много монстров. Мне не удалось пройти испытание. Я решила подобрать оружие, которое лучше подходит под мельницу». «Это плутовской навык для урона по нескольким врагам?» «Да, такое нам пригодится». «Значит, будут тебе катаны. До следующего призыва. махнул я рукой и отозвал хвостатую. После чего двинулся обратно в Фамсхул, размышляя о последних событиях. Мерк Дастарган оказался интересным собеседником. Мы с чемпионом-некромантом провели несколько дней в Фамсхуле, поджидая кицуны в засаде. Мерк так и не поделился информацией о своих бонусах со мной, что и неудивительно. Лучше не болтать направо и налево. Так что пришлось ограничиться сведениями из слухов. Все же периодически чемпион-некромант попадался на глаза другим охотникам. Тем не менее, чего-то экстраординарного за ним замечено не было, кроме способности вызывать личей, монстров посильнее скелетов. Тайрон являлся одним из крупнейших кланов в бездне. Лорд Тайрон имел высокий уровень развития и частенько заседал в Анкрусте. Но и про Урк не забывал. У всех кланов имелись базы на дне, именно здесь кипела жизнь. Тайрон преимущественно состояли из хуманов, хотя и других рас хватало. Довольно мощный клан, раз им удалось заманить к себе чемпиона. Как мне поведал Дастарган, ему помогали с охотой, прохождением малых бездн и испытаниями при необходимости. Если на начальном этапе он справлялся в одиночку, то на высоких ярусах уже не вытягивал. Ко всему прочему, на ярусе рядом всегда находился дежурный отряд из клана, а то и несколько, которые готовы были прийти на помощь в любую секунду. Чемпион — это серьезный актив в бездне, и его старались защищать. Даже подумалось, что переход в клан не такой уж плохой вариант. Хоть формально я не мог вступать в кланы и отряды, неофициальную помощь и протекцию получить было бы полезно. Но не стоило забывать про подводные камни. Мерк имел всего лишь 18-й уровень развития не потому, что медленно качался, а потому что появился в бездне относительно недавно. Предыдущего чемпиона-некроманта, разумеется, убили. На эту тему Мерк отвечать не хотел. Якобы меня чемпионские разборки касаться не должны. В общем, пока я решил побыть в тени, что само по себе звучит забавно, учитывая, в скольких передрягах мне пришлось побывать. Квесты на орков обновлять пока не требовалось, так что на дно спускаться не стал. Ограничился посещением торговых лавок Фамсхула. Питомцам же брать квесты на самом деле не было особой необходимости. Количество получаемого опыта повышалось, но по мере достижения моей планки разительно падало. Единственное, за квесты иногда давали в качестве награды кристалл души. Но тащить невидимую рыжую десницу урка или щупальценосого иллитида в гильдию авантюристов я желанием не горел. Теперь мне придется ухаживать сразу за двумя петами. Одним проблемным, вторым — жутко странным. У Тайха не было никакой экипировки, кроме щита. Не зря все же я оставил редкий щит, выпавший из Дуэргара. Пригодится, когда Пет прокачает характеристики. Я продал 15 кристаллов души, оставив в запасе красивое по меркам бездны число в 18 штук. Получилось солидное состояние. Хорошо, что кицуны успела перед смертью передать мне десяток кристаллов. Пошли в дело. Радует, что большинство навыков хвостатой уцелело, поскольку ее уровень понизился незначительно. Я бы и половины свитков не смог купить. Первым делом купил в дополнение к имеющемуся два меховых плаща. 17-й ярус, по слухам, был довольно холодным. Затем выторговал за хорошую цену две одинаковые железные катаны для нового пета. Мой «не-отряд» ширился, так что и припасов стоило таскать с собой больше обычного. Кицуны я купил простенькое донное кольцо хранения на 11 кило. Это дешевле, чем покупать глубинные кольца. Как раз хватит на запас воды на несколько дней. Таким образом, кицуна узнала мой секрет, но сама стала сумкой. Тайхо, наконец, дорос по характеристикам до ультимативного покрова глубинного ранга, на котором были основаны многие его чемпионские бонусы. Железная палица имела мизерный шанс оглушить противника, что также отлично сочеталось с плюшками чемпиона-рыцаря. Набор железных доспехов авангарда для танка, к сожалению, иллитит надеть не мог из-за штрафа. Какое-то дурацкое ограничение для рыцаря, но 100-процентный баф к защите, в принципе, компенсировал разницу с лихвой. Иллитит получил те же средние доспехи разбойника, что и шия. Жаль, что щупальца под шлемом не спрятать. Кольцо тарана и кольцо хранения эльки тоже достались Тайха. А вот амулет раздражения и кольцо доверия ушли кицуны. Долго размышлял, на что потратить оставшееся. Три свитка навыка глубинного ранга или один свиток редкого стоили капец дорого. Но все-таки я апнул здоровую стаю и второе дыхание стаи до следующего ранга. Слишком уж полезные навыки в пати. Помимо личной ауры «Природная связь», на редком ранге появлялась и новая отрядная аура для класса «Призыватель». Стоила она недешево. Пришлось дополнительно расстаться с еще 4 кристаллами души, но все же я купил себе навык. Да, у меня уже имелось свой среди чужих, но это скорее вспомогательная, а не боевая аура. Менять ауры разрешалось прямо на ходу, переключаться между ними сколько угодно. Ореол ясности. Ранг редкий. Стоимость навыков у участников отряда — минус 9% маны. Требование — класс-призыватель, ловкость — 15, мудрость — 15. Мана в бою тоже была важна, хоть и не первостепенно. Поэтому я и не особо хотел изучать данную ауру. Но кто его знает, что в бою пригодится. Любой сэкономленный кусочек маны может принести победу. До возвращения гипотетического дроу в отряд оставалось еще несколько дней, так что я решил совершить забег наверх. Эльку тоже надо будет гонять на повышение класса. Ушастая слишком ценит бонусы, так что наверняка вернется. Но, если что, сходим на испытание повторно. Главное — это открыть следующую узловую точку. Тогда не придется топать через кучу ярусов и унылый молниевый предел снова. У выхода из Фамсхула наткнулся на лоток с выпечкой. Вспомнив запах корицы, решил набрать немного вкусностей. Пополнив припасы, принялся в который раз взбираться наверх. Через обширные ярусы и опасные лестницы. Благо, Кинг неустанно таскал меня на себе, делая дорогу легче. Несколько раз я вызывал Тайха на этажах, когда свой среди чужих не срабатывал, и монстры агрились на нас с Кингом. Иллити двигался не слишком уверенно, но свое дело знал. Главное, энтузиазма Тайха было не отбавлять. Он самоотверженно бросался на монстров намного крупнее его и неизменно благожелательно относился к мастеру. Кицуны я пока не трогал. Мы протестировали некоторые возможности чемпиона-рыцаря, и я остался вполне доволен увиденным. Дополнительный бонус к защите вполне неплохо снижал урон, так что замена тяжелых доспехов на средний сказалась не сильно. Оглушение действовало на монстрах при каждом 5-м ударе палеца примерно. Срабатывало не только при ударе по голове. Это позволяло выводить противника надолго из боя. Ну, а ультимативный покров стал одной из основных фич чемпиона-рыцаря. Тайха мог накладывать его хоть на меня, хоть на других союзников. Правда, скорость передвижения твоя падала на 30%, но хоть не на 100%, как это действовало по умолчанию. При этом на Иллитиде навык работал еще лучше, ведь расовый бонус Тайха давал сопротивляемость контролю и удержанию. УП подходил под эти критерии, как оказалось. Так что скорость Тайха под покровом снижалась незначительно. А с учетом ношения средних доспехов вместо тяжелых передвигался наш танк под УП даже немного быстрее обычного рыцаря в тяжелых доспехах. А если еще и кнутом огреть, то под яростью двигался еще шустрее. Впрочем, накладывать УП на чемпиона-рыцаря может быть не самым лучшим решением в бою, поскольку он и так имел самую лучшую защиту в отряде благодаря своим бонусам. На 13-м ярусе под названием «Древний лес» я случайно наткнулся на знакомых по Фарадшор. Один из отрядов из троих призывателей охотился недалеко от провала. Компания подобралась странная. Один адепт 9-го левела и двое 15-го. Им наверняка шел приличный штраф из-за разницы в уровнях, но ребята упорно подтягивали отстающего. Экипировка на адептах состояла из донна глубинного ранга. Все же так просто состояние в бездне не скопить, тем более если ты бывший раб. Патрульные имели относительно добротное снаряжение, а вот рудокопы отставали. Что удивительно, с ними делились добычей и старались одевать. Пока в донные доспехи, но со временем на следующий ранг вытянут. Как мне пояснили, таких отрядов в округе несколько. Веск нашелся тут же. Несмотря на то, что Юаньти апнул пару уровней после побега из дуэргарского плена, он все еще оставался на этом нубском по его меркам ярусе. «Мы держимся вместе», — пояснил мне чешуйчатый. «Слишком часто стали пропадать наши. Мы думаем, что дуэргары подчищают следы. На бывших пленников поставили черную метку. Ни один клан не хочет с нами якшаться, чтобы у них чешуя пересохла. Скверно. Ты все еще расхаживаешь в одиночку. Это опасно, — покачал головой Юаньти. Узники и Фарадшор должны держаться вместе. В этом наша сила. «Похвально», — заметил я с уважением. «Только я качаюсь в соло. Вы и рудокопов подтянули?» «Да. Всех, кто выжил, перевели через первое испытание класса. Нас сейчас в древнем лесу 28 адептов разного уровня развития. Мы опасаемся прихода дуэргаров, поэтому не разделяемся. Если нападут на один отряд, с помощью криков другие об этом узнают и поспешат на помощь», — пояснил Веск. «Правда, в бездне такое не одобряется. Могут штраф к трофеям накинуть или выпнуть с яруса. Хорошо, что в древнем лесу дух-хранитель на многое закрывает глаза». «Серьезно к делу подошли? Не думали про свой клан?» «Думали, но на организацию клана нужны кристаллы. Добываются они с трудом». «Хм-м-м», — протянул я задумчиво. В голове забрезжили проблески давно лелеемой идеи. Вот только следовало ли мне менять свои планы столь кардинальным образом? Я сомневался. «Когда на второе повышение собираетесь?» «Не скоро. Рудокопы только догоняют патрульных». «Знаешь что, Веск?» — промолвил я, не особо понимая, зачем это говорю. «Не спешите проходить второе повышение класса без меня». «Что ты имеешь в виду?» — раскрыл свои желтые глаза Юаньти. «Да так. Просто к слову пришлось. Я вас еще навещу». «Нет, постой, Икари. Что ты имел в виду? Бездна тебя побери! Странный хуман, что ты скрываешь?» «Есть кое-какие мыслишки, но пока не время. Впервые я увидел Веска в таком раздражении, граничащем с яростью. Юаньти очень не любил недосказанности. Я пожалел, что дал ему намеки на какие-то козыри в своем рукаве. Но все же чешуйчатая морда остыла, и мне удалось от него отвязаться. Узников Фарадшор я оставил качаться в древнем лесу, сам же направился дальше. Меня все еще терзали сомнения насчет выхода из тени, ведь дороги назад уже не будет». Лишь к ночи добрался до Долины Грома. Ночевать на 16-м ярусе оказалось тем еще испытанием. Громыхание над головой несколько раз будили меня среди ночи, но к утру я уже немного свыкся с особенностью этажа. Долина в целом прекрасно подходила для фарма. Редкий лес давал укрытие от любопытных глаз, а воду всегда можно было пополнить. Пятым адептам после призыва требовалось утолять не только голод, но и жажду. Я спустился в долину и на подходящей полянке призвал Миньона, Шию и Тайха. «Великая Проматерь, это еще кто?» — отпрыгнула Кицуна от Эллитида в средней броне. Как я и предполагал, щупальца спрятать оказалось невозможно. Шлем, к слову, подстроился под нестандартную голову существа. «Ах, да, вы еще не знакомы. Тайхо — это Шия, чемпион плут. Шия — это Тайха, наш чемпион-рыцарь со щупальцами». «Хуман, ты окончательно сбрендил! Зачем Иллитида в отряд взял? И разве чемпион-рыцарь не дуэргар? На кой ляд голову морочишь?» «Во-первых, у нас не отряд, а питомник. Во-вторых, твое мнение меня не интересует. Булочку с корицей?» — достал я лакомство. Живот лисицы заурчал. Каждый раз после призыва адепты появлялись голодными, что отличало их от монстров или эмиссаров. Наверное, это компенсация за полезность в бою. Приходится кормить их, заботиться, мириться с их тараканами и как-то договариваться, иначе Пет мог воткнуть клинок тебе в глаз. «Фыр!» — издала лисица возмущенный возглас, но приняла угощение. Тайха занялся готовкой, что у него хорошо получалось. Главное, что он сам не возражал против данной обязанности. Наоборот, изображал радость от того, что мог помочь с рутинными делами. Шея глядела на сопартийца волком, даром что лисица. Долго нюхала приготовленную густую похлебку, но все же голод взял свое, и Кицуна съела все до последней ложки, да еще и добавки попросила. За время путешествия с Эль я понял одну непреложную истину: питомцев лучше кормить. Адепты могли воевать и на голодный желудок, но делали это без огонька, словно бы на них накладывался невидимый дебаф, поэтому и отзывать их лишний раз не стоило, иначе придется кормить снова. Покончив с трапезой, мы выдвинулись на охоту. Долго искать орков не пришлось. Сразу 7 особей паслось на небольшом участке. Все свои роли знают. Тайха агрит и танчит, то есть привлекает внимание и держит монстров на себе. Шия наносит основной урон. Третий пет побудет в запасе на случай экстренных ситуаций. Вообще, такая конфигурация мне перестала нравиться. Запасной пет ведь вроде появится без усилений, а они становились все мощнее и разнообразнее с каждым рангом. Заново накладывать во время боя слишком расточительно. От здоровой стаи повышался только максимум здоровья, оно еще должно успеть отрегениться. Надо будет подумать над иной конфигурацией, чтобы и сюрприз для неприятеля оставался, но и все призывательские усиления не пропадали в туне. «А мастер чем заниматься будет?» — буркнула хвостатая. «Надзирать и контролировать питомцев», — поднял я палец вверх, изображая умудренного старца. «Все с вами ясно, мастер». «Тайхо, если будет тяжело, отходи», — напомнил я слишком увлекающемуся танку. «Я призову доп-пета». «Да, мастер». Благодаря моей новой ауре применять призывательские умения стало не так накладно. Да и союзникам небольшая экономия при использовании навыков не повредит. В бой пошли все мои многочисленные бафы и ауры. Ореол ясности, второе дыхание стаи, здоровая стая и гнев фамильяра. Тайха окутался ореолом света, дающим приличный реген здоровья, а Шия дала отряду стремительность. В общем, почти полноценная пати с разноплановыми бустами собралась. Обычно вуаль слетала после любого удара плута по врагу или при получении повреждений, затем следовал долгий откат, но чемпионские бонусы позволяли Шии держать вуаль почти нон-стоп. Все-таки при атаке ненадолго вуаль отключалась, так что враг мог успеть сориентироваться и провести контратаку. Абсолютной невидимостью ее не одарили. Тем не менее, сражаться с чемпионкой было крайне неприятно. Ты никогда не знал, откуда она нанесет следующий подлый удар. К тому же вуаль не тратила слот личной ауры. Благодаря ей плутовка могла, пускай и не быстро, но избавляться от крупных стай монстров, с которыми целый отряд с трудом справлялся. «И никакой вуали, пока я не разрешу! Активируй обоирукость!» — пригрозил я хвостатый. «Держись на виду!» «Да-да. Что ж, попробуем эти дешевые катаны!» — скептически проговорила Шия. «Дешевые? Это глубинный ранг, мажорка чертова! Погнали!» Тайха, получив команду по мысли связи, неумолимой поступью отправился вперед, слегка громыхая тяжелым щитом. Шия собралась вступить в бой следующий. Чтобы придать ей прыти, я отвесил лисятине смачный удар кнутом по мягкому месту, отчего не ожидавшая такого подвоха кицуна чуть ли не на пару метров вверх подпрыгнула и издала смущенно-возмущенный виск.